Глава 28. Браунсвилл. В Браунсвилл Роджер, Фергус и отряд милиции добрались лишь к полудню. Они пропустили поворот и несколько часов блуждали в горах, пока не встретили двоих чероки, которые подсказали путь. Поселение представляло собой с полдюжины ветхих домов, разбросанных среди мертвых кустов на склоне холма, точно горы мусора в сорняках. Рядом с дорогой, если таковой можно считать узкую черную колею, по обе стороны более-менее крепкого здания притулились две кривые хижины, как пьяницы, повисшие на трезвом товарище. Ирония заключалась в том, что именно это здание, судя по пивным бочкам и кипам мокрых шкур в грязном дворе, было здешним магазином и таверной. Хотя удостоить эту развалюху столь лестных названий не поворачивался язык. Однако начинать следовало именно отсюда. Мужчин магнитом тянуло на дрожжевой запах хмеля. Роджер и сам не отказался бы от пинты другой. И потому размашисто махнул, давая знак остановиться. День был промозглым, с завтрака прошло немало времени. Вряд ли здесь готовят что-то аппетитнее рагу с хлебом, но сейчас главное, чтобы блюдо было горячим. Роджер спешился и хотел было окликнуть людей, как вдруг его схватили за руку. «Атонде. Постой, французский». Одними губами велел Фергус, глядя ему за спину. «Не двигайся». Роджер послушался, как и остальные мужчины в седлах. «Что такое?» — вполголоса спросил он. «Там двое. В окне. Наставили на нас ружья». «О!» «Только сейчас, Роджер». Понял, как умно со стороны Джейми было вчера не торопиться. Наверное, он знал, что местные весьма подозрительные типы. Он медленно поднял руки над головой и кивком велел Фергусу сделать то же самое. Тот неохотно подчинился, и его крюк сверкнул в полуденном солнце. Не опуская рук, Роджер повернулся. Даже зная, чего ждать, он все равно нервно сглотнул при виде двух длинных стволов, высунутых из-за промасленной шкуры на окне. «Эй, внутри!» — крикнул он, как можно увереннее, насколько это получается с поднятыми руками. «Я капитан Роджер Маккензи, с отрядом милиции под командованием полковника Джеймса Фрезера из Риджа». Никакого ответа. Только один из стволов дернулся, теперь глядя черным дулом ему прямо в лицо. Второй же по-прежнему целился поверх его правого плеча, на мужчин, нервно переминающихся в седлах. «Отлично. И что дальше? Люди ждут каких-то действий». Роджер опустил руки и едва набрал в грудь воздуха, как из дома прогремел раскатистый бас. «Кого я вижу? Мортон, ты ублюдок!» Первый ствол рывком качнулся, уставившись, судя по всему, на Исаю Мортона, добровольца из Гранит Фоллс. Оба ружья громыхнули, и вокруг разразился настоящий ад. Лошади встали на дыбы и пустились вскачь. Мужчины заорали, сыпля проклятиями. Из окна выплыли облачка белого дыма. При первом же выстреле Роджер упал на землю. Однако сразу вскочил, стряхнул с глаз липкую грязь и бросился на дверь. Как ни странно, в голове было ясно. Бриана перезаряжала ружье за 20 секунд. Вряд ли эти подонки управлялись быстрее. У него в запасе еще секунд 10, главное умело их потратить. Он ударил в дверь плечом, и та распахнулась. Роджер влетел внутрь и, не удержавшись, силой приложился о каминную полку. Люди в доме изумленно на него уставились. В глазах просветлело, и он увидел, что ружья есть только у двоих. Он рванул к ближайшему из них, тощему мужчине с растрепанной бородой, и схватил его за грудки, как это делал один из учителей в гимназии. «Ты что такое вытворяешь, а?» — взревел он, вздергивая мужчину на цыпочки. Мистер Сандерсон был бы доволен своим учеником. И хотя мужчина в руках Роджера не зарыдал и не обмочился от страха, как это случалось с первоклассниками, он все равно растерялся и беззвучно разинул рот, пытаясь отодрать пальцы от своего горла. «Эй ты! А ну живо! Отпусти моего брата!» Заложник Роджера при нападении выронил оружие и рожок с порохом, черной пылью усеявшим весь пол. Однако второй стрелок успел зарядить ружье и пытался навести его на Роджера. Ему, правда, мешали три женщины, две из которых с визгом цеплялись за него, а третья, накрыв голову фартуком, истошно выла. В этот самый момент в дом неторопливо зашел Фергус с огромным сидельным пистолетом. «Будьте так любезны, опустите оружие», — распорядился он, перекрикивая шум. «А вы, мадам, плесните водой в эту юную особу, пожалуйста, или дайте ей пару пощечин». Кривясь от шума, он крюком указал на бьющуюся в истерике девушку. Будто под гипнозом, одна из женщин подошла к ней, грубо встряхнула за плечо и зашептала что-то на ухо. Визг понемногу утих, сменяясь сиканьем и всхлипами. Роджер украдкой выдохнул. Сюда его привели чистая ярость и паника, однако, по правде говоря, он не представлял, как быть дальше. Он выпустил свою жертву и неловко кивнул в знак извинения. Мужчина быстро попятился, разглаживая рубашку и не сводя с Роджера негодующего взгляда. «А вы, черт возьми, кто такой?» Второй мужчина, который впрямь положил ружье на пол, в замешательстве смотрел на Фергуса. Француз небрежно взмахнул крюком, заворожившим всех женщин в комнате, и величественно задрал длинный нос. «Не имеет значения. Прежде всего, я хотел бы... То есть мы хотели бы знать...» Поправился он, вежливо кивая Роджеру. «Кто такие вы?» После минутного колебания старший из мужчин вызывающе задрал подбородок. «Меня зовут Браун, сэр. Ричард Браун. А это мой брат Лайнел. Моя жена Мэг. Племянница Алисия». Он указал на девушку в переднике, которая стояла, потупив заплаканные глаза. «И моя сестра Томасина. К вашим услугам, мадам, мадмуазели». Фергус галантно поклонился дамам, не забывая, впрочем, о пистолете, нацеленном в лоб Ричарда Брауна. «Простите за вторжение». Миссис Браун с несколько остекленелым взглядом кивнула в ответ. Мисс Томасина Браун, женщина высокая и сурового вида, брезгливо смотрела то на Роджера, то на Фергуса, словно разглядывая сороконожку с тараканом и решая, кого растоптать первым. Фергус, изящно превратив таверну, где только что чуть не состоялась бойня, в модный парижский салон, довольно усмехнулся и едва заметно кивнул Роджеру, передавая ему лидерство. «Отлично!» Свободная охотничья рубаха вдруг показалась Роджеру тесной. Он с трудом сделал вдох. «Ну, я... капитан Маккензи. По приказу губернатора Триона мы собираем отряд милиции и приехали уведомить, что вы должны предоставить в наше распоряжение людей и продовольствие». Ричард Браун удивленно поднял брови. Его брат негодующе вскинулся. Однако прежде, чем они успели возразить, Фергус подошел ближе и пробормотал. «Капитан, наверное, стоит сперва выяснить, жив ли мистер Мортон». «О!» Роджер смерил Брауна суровым взглядом. «Мистер Фрезер, проверьте, как там мистер Мортон. Я подожду здесь». Он протянул руку за пистолетом. «Да живёхонек ваш Мортон, капитан. Только все. Нету его больше. Он как палёным завоняло хвост поджал и в кусты сиганул. Но удирал на своих двоих, пятки так и мелькали». Гнусаво промычал с порога парень из Глазго. Роджер оглянулся и увидел за его спиной толпу, с любопытством заглядывающую в дом, щетинясь при этом пистолетами и ружьями. Дышать стало легче. Брауну мигом потеряли к Роджеру всякий интерес, растерянно уставившись на Генри Галлигера. «Что он сказал?» — шепотом уточнила миссис Браун у своей невестки. Та, поджав губы, покачала головой. «Мистер Мортон жив и здоров», — перевел Роджер и закашлялся. «К счастью для вас», — добавил он, стараясь вложить в интонации как можно больше угрозы. Затем повернулся к Галлигеру, который вошел в дом и прислонился к косяку, предвкушая интересное зрелище. «Генри, остальные в порядке?» Тот пожал плечами. Эти бездари мазали, как слепые. Только зазря дырок наделали в вашей сидельной сумке. Сэр, — запоздало вставил он, сверкнув в бороде зубами. «Той что, с виски?» — встрепенулся Роджер. «Упаси Господь!» — испуганно вытаращил тот глаза. «Не, в другой!» «А, ясно!» — Роджер махнул рукой. «Там лежат мои запасные штаны!» Мужчины засмеялись и заулюлюкали в ответ. Это воодушевило Роджера продолжить допрос. Он повернулся к младшему Брауну. «Что вы имеете против Исаи Мортона?» «Он обесчестил мою дочь», — отозвался тот и раздраженно дернул бородой. «Я сказал, что если еще хоть раз увижу его рожу в 10 милях от Браунсвилла, пристрелю как собаку. И лопни мои глаза. Трусливый змеёныш приполз прямо к дверям». Ричард Браун повернулся к Галлигеру. «Хотите сказать, мы оба промахнулись по этому ублюдку?» «Ага. Уж простите». Младшая мисс Браун, разинув рот, прислушивалась к их разговору. «Промахнулись?» В покрасневших глазах вспыхнула надежда. «Исайя жив?» «Ненадолго», — мрачно заверил ее дядя. Он наклонился за ружьем, и женская половина семьи разом загомонила, потому что в дверях на него нацелилось десяток стволов. Браун неохотно вернул оружие на пол. Роджер взглянул на Фергуса, но тот поднял бровь и чуть заметно пожал плечами. Не он тут главный. Брауны стояли плечом к плечу. За их спинами сгрудились плачущие женщины. В окна заглядывали милиционеры. И все ждали указаний Роджера. Что же им сказать? Мортон вступил в милицию. Значит, предполагается, что он под ее защитой. Роджер не может отдать его Браунам, чтобы тот не натворил, даже если удастся его поймать. С другой стороны, Роджер должен заручиться поддержкой Браунов, а заодно получить от них продовольствие хотя бы на неделю. Джейми Фрезер наверняка придумал бы, как разрешить ситуацию. Роджер же не имел ни малейшего понятия. Остается лишь тянуть время. Он опустил пистолет. «Генри, принесите сумку с виски. Мистер Браун, может, вы продадите нам немного еды и бочонок пива, чтобы мои люди могли перекусить и освежиться?» Если повезет, Джейми Фрезер объявится раньше, чем все протрезвеют.